расширенное внедрение технических новинок в военном деле, тоже добавило ужаса этой войне. И дело совсем не в том, что применение пулеметов и мощных взрывчатых веществ позволило устроить всю эту кровавую бойню. И даже не в появлении таких новых средств поражения, как боевые отравляющие вещества, со средствами их доставки, огнеметы или танки, только увидев которые на поле боя солдаты разбегались кто куда. Зато дело в том, что в войну вовлекались общества целиком, когда народ осознавал простую истину, состоящую в том, что целями боевых действий могут стать их общества как таковые. Теперь военные стратеги планировали поражение нравственности, здоровья и дееспособности гражданских служащих и избирателей. Когда началось осуждение подобных ударов противника, она переросла в еще один род кампании – кампании воинствующей пропаганды. Потенциал массовой грамотности и недавно созданной индустрии кинематографа служил дополнением к старинным мобилизующим факторам типа кафедры проповедника и школы, а потом стал главным средством в такого рода войне. На обвинение британцев в том, что немцы, выполнявшие прямолинейные бомбардировки Лондона на дирижаблях, выступали в качестве убийц детей, немецкие пропагандисты отвечали тем, что британские моряки поступали не намного гуманнее, когда держали в осаде их страну. В подтверждение своих контраргументов немцы приводили статистику роста смертности своих детей. По причине медленного, но совершенно неопровержимого успеха для британцев их блокады, а также нежелания подвергать риску свой флот, наращивание мощи которого настолько серьезно отравило довоенные отношения между этими двумя странами, немецкое верховное командование придумало новое применение оружию, эффективность которого не удосужились оценить по достоинству в 1914 году. Речь идет о подводных лодках, или, как их тогда называли, субмаринах. Их применили для нарушения судоходства союзников и потопления судов нейтральных стран, снабжавших войска союзников материально-техническими средствами. Торпедные атаки подчас проводились без предварительного предупреждения и против безоружных судов. Первое применение подводных лодок пришлось на начало 1915 года. Хотя к тому времени на вооружении стояло совсем немного субмарин, и большого ущерба противнику они не нанесли. Большой шум поднялся, когда в 1915 году торпеду в борт получило крупное британское рейсовое судно, затонувшее с 1,2 тысячами пассажиров, многие из которых числились американцами, и немцы отказались от безоглядного нападения на гражданские суда. К этому занятию они вернулись в начале 1917 года. Стало ясно, если немцы не заморят британцев голодом первыми, они сами задохнутся в условиях британской морской блокады. Зимой того года голод случился в балканских странах, его ощутили жители пригородов Вены. К тому времени французы потеряли убитыми и ранеными 3,35 миллиона человек, британцы больше миллиона, немцы потеряли почти 2,5 миллиона человек, но все еще продолжали вести войну на два фронта. Все более частым явлением становились голодные бунты и стачки. Младенческая смертность поднялась к уровню в полтора раза, превышавшему показатель 1915 года. Никто даже не предполагал, что немецкая армия, разделенная между Востоком и Западом, способна нанести решающий удар, на который не оставалось сил у британцев и французов. Зато немцы вполне уверенно себя чувствовали в обороне. В сложившихся обстоятельствах руководство немецкого генерального штаба приняло решение возобновить всеобъемлющую подводную войну. Это решение в 1917 году повлекло за собой первое крупное изменение в ходе той войны, вступление в нее Соединенных Штатов Америки. Немцы предвидели такой поворот событий, но они делали ставку на то, что успеют поставить Великобританию, а с ней и Францию, на колени, прежде чем американцы скажут свое решающее слово. Точка зрения американского руководства, ни в коей мере не отдававшего какого-либо предпочтения той или иной стороне в 1914 году, с тех пор претерпела радикальные изменения. Свою роль сыграли пропаганда союзников и закупки товаров у США. То же самое касается первой немецкой подводной кампании. Когда министры союзников заговорили о целях войны, включавших переустройство Европы на основе предохранения интересов национальностей, эти цели нашли живой отклик у дефисников, как их уничижительно звали натурализовавшихся американцев иностранного происхождения. Возобновление ничем не ограниченной подводной войны стало решающим фактором. Она представляла прямую угрозу американским интересам и жизни граждан США. Когда американскому правительству к тому же стало известно о намерениях правителей Германии договориться об альянсе с Мексикой и Японией против США, его министры сочли подтвержденной враждебность Германии, проявленную применением подводных лодок этой страны. В скором времени немцы без предупреждения потопили американское судно и затягивать с объявлением войны американцы не стали. Выхода из европейского тупика иными средствами, кроме ведения тотальной войны, не было, и новый мир оказался втянутым в дрязги Старого Света практически против его же воли. Союзники по Антанте радовались. Победа виделась им безусловной, однако их ждал год великих испытаний. Для Великобритании и Франции 1917 год оказался куда мрачнее года 1916. Дело не только в том, что защита от подводных лодок Германии заняла долгие месяцы. Добавьте сюда череду страшных сражений во Франции, обычно объединяемых под одним названием «Пашендальское», оставивших неизгладимый шрам на британском национальном самосознании и стоивших жизни еще 400 тысячам человек, полегших ради 5 миль чужой земли. Измотанная героическими усилиями, предпринятыми в 1916 году, французская армия пережила серию мятежей. Самое страшное для союзников заключалось в том, что рухнула Российская империя, и к концу года Россия прекратила существование как великая держава на все обозримое будущее. Русское государство разрушили как раз из-за той самой войны. Тогда же началось революционное преобразование стран Центральной и Восточной Европы. Творцами того, что кокетливо назвали революцией в России февраля 1917 года, следует назвать немецкие армии, в конечном счете измотавшие даже неимоверно стойких русских солдат, за спиной которых оставались города с голодающим населением из-за расстройства транспортной системы и правительство, состоявшего из бестолковых и продажных министров, боявшихся конституционной системы управления и либерализма, не меньше поражения в войне. В начале 1917 года пропала вера даже в надежность самих служб государственной безопасности. За голодными бунтами последовали мятежи, и русское самодержавие вдруг оказалось совершенно беспомощной институцией. Из либералов и социалистов сформировали временное правительство, а царь отрекся от престола. Новое правительство тогда само завалило все дело в основном потому, что предприняло попытку совершить невозможное – продолжить ведение войны. Как оценивал ситуацию вождь большевиков Владимир Ильич Ленин, русские хотели мира и хлеба. Второй причиной провала робкого временного правительства России следует назвать страстное желание Ленина отобрать у этого правительства власть. Оказавшаяся во главе распадающейся страны управленческой структуры и вооруженных сил, все еще не справившееся с жизненными решениями в городах временное правительство, само оказалось сметенным в ходе переворота, названного Великой Октябрьской социалистической революцией, которую наряду с вступлением в Первую мировую войну Соединенных Штатов Америки европейцы считают рубежом между двумя эпохами европейской истории, наступившим в 1917 году. До наступления данной эпохи все дела в Европе улаживались собственными силами, теперь будущее народов Старого Света будут во многом определять власти Соединенных Штатов Америки, и на переломе эпох возникает государство, предназначением которого его основатели видят разрушение всего довоенного европейского порядка. Такое государство на самом деле и преднамеренно превращается в революционный центр мировой политической жизни. Непосредственным и наглядным последствием провозглашения Союза Советских Социалистических Республик, СССР, как теперь называли Россию, после прихода к власти Советов рабочих и солдатских депутатов, положенных в основание политической системы государства после переворота, считается возникновение новой стратегической ситуации в мире. Большевики закрепили успех своего государственного переворота через роспуск, так как они не смогли установить над ним контроль единственного выборного органа представительной власти, созванного на основе всеобщего избирательного права, впервые появившегося в России, а также попытку заручиться поддержкой крестьянства обещаниями земли и мира. Эти меры позволили им удержать власть, становым хребтом их партии, активисты которой теперь стремились утвердить ее власть на всей территории России, служил малочисленный промышленный рабочий класс считанных по пальцам городов. Только миром можно было обеспечить более надежное и широкое основание власти. Изначальные условия мира, выдвинутые немцами, показались настолько возмутительными, что русские прекратили с ними все переговоры. Позже им пришлось согласиться на гораздо более унизительные условия в виде договора о мире, подписанного в Брест-Литовске в марте 1918 года. Им предусматривались огромные территориальные уступки немцам, зато те, кто устанавливал новый порядок, получили мирную передышку и время для урегулирования острейших внутренних проблем. Союзники по Антанте пришли в ярость. Они увидели в действиях большевиков коварное предательство. Не смягчилось их отношение к новому режиму, даже упорной революционной пропагандой, которую большевики обрушили на своих граждан. Советские вожди ждали революционного подъема рабочего класса во всех передовых капиталистических странах. После этого союзники по Антанте позволили себе целую серию масштабных военных вмешательств в дела Советского Союза. С самого начала они преследовали стратегическую цель, состоявшую в том, чтобы не позволить немцам воспользоваться выгодной ситуацией и закрыть свой Восточный фронт, но эту цель большинству народу в капиталистических странах и все большевики быстро истолковали как крестовые походы против коммунистических завоеваний. Худшее заключалось в том, что западные интервенты впутались в гражданскую войну, грозящую похоронить новый режим в России. Даже без догматического фильтра марксистской теории, через который Ленин и его соратники видели мир, все эти эпизоды вполне могли испортить отношения между Россией и капиталистическими странами на долгое время вперед. В переложении на марксистские понятия они выглядели подтверждением фактической и неискоренимой враждебности европейцев ко всему русскому. Память об интервенции западных держав определяла политику советских лидеров на протяжении следующих 50 лет. Она к тому же служила обоснованием поворота революции в сторону авторитарного правления. Страх перед западным захватчиком как реставратором прежнего порядка и покровителем помещиков сочетался с русскими традициями самодержавия и полицейского подавления, душил зародыши любую либерализацию советского режима. Убежденность русских коммунистов в приближении революции к Центральной и Западной Европе в известном смысле оправдалась, но в конечном счете оказалась принципиальным заблуждением. В последний год войны ее революционный потенциал на самом деле выглядел совершенно наглядным, но только в национальном, а не классовом виде. Союзникам по Антанте пришлось, в том числе по примеру большевиков, перейти к собственной тактике революции. Военная обстановка в конце 1917 года для них складывалась весьма грустная. Никто не сомневался в грядущем весной наступлении немцев во Франции, так как русская армия больше не могла отвлекать врагов Антанты на себя, а массированная переброска американских войск на помощь защитникам Франции заняла бы много времени. Зато можно было попробовать приспособить уже испытанное оружие революции, обратиться к представителям национальностей Австро-Венгерской империи, чтобы те больше не выполняли свой договор, заключенный с царской Россией, да и в глазах американцев Антанта теперь могла выглядеть идеологически чистой, так как больше не была связана с русским царизмом. Соответственно, в 1918 году подрывную пропаганду направили на личный состав австро-венгерской армии, а поддержку оказали чехам и южным славянам в изгнании. Еще до капитуляции Германии двуединая монархия распадалась под воздействием пробуждающегося национального чувства и балканской кампании, наконец-то начавшей приносить победы. Тем самым наносился второй мощный удар по старой Европе. Политическая структура всей территории, ограниченной Уралом, Балтикой и долиной Дуная, теперь оказалась под большим вопросом, какого не стояло на протяжении многих веков. Снова появилась даже настоящая польская армия. Им оказывали покровительство немцы, видевшие в них оружие против России, а в это время американский президент объявил независимость Польши важным условием установления мира Антантой. Все несомненные факты прошлого века казались смешанными в одной реторте. Решающие бои пришлось вести на фоне нарастающей революционной угрозы. Последнее крупное немецкое наступление союзникам по Антанте удалось остановить только к лету. Они добились огромных достижений, но для полной победы их было недостаточно. Когда армии союзников, в свою очередь, начали победоносное продвижение, немецкое руководство стало искать пути покончить с войной. Ему тоже показалось, что появились признаки революционного краха на родине. Когда кайзер отрекся от своей должности, пала третья из династических империй Европы. Габсбурги уже сошли с исторической арены, а Гогенцоллерны совсем ненадолго пережили своих старых соперников. Новое немецкое правительство запросило прекращение огня, и вооруженному противоборству наступил конец. Во что обошелся европейцам этот грандиозный конфликт, точно оценить ни у кого не получилось. По одной весьма приблизительной цифре можно судить о масштабе потерь. Из непосредственных участников боевых действий погибло около 10 миллионов человек. К тому же от эпидемии сыпного тифа на одних только Балканах могло погибнуть еще с миллион человек. Но эти ужасные цифры не позволяют даже близко представить физические потери коллег, потерявших зрение людей, или семей, лишившихся сыновей, отцов и мужей. Не стоит забывать и духовного смятения из-за крушения идеалов, утраты веры и нравственных ценностей. Европейцы взирали на свои разросшиеся кладбища и ужасались содеянному ими же самими. Экономический ущерб тоже выглядел огромным. Народ практически на всей территории Европы голодал. Спустя год после завершения войны объем производства обрабатывающей промышленности все еще оставался почти на четверть ниже уровня 1914 года. В СССР от былой промышленности осталась всего лишь 1/5 часть. В некоторых странах практически невозможно стало пользоваться услугами транспорта. Более того, все сложные, деликатные механизмы международного обмена в ходе войны европейцы разрушили. причем часть из них они так и не смогли ничем заменить. В центре всего рукотворного вселенского развала лежала изможденная Германия, служившая когда-то экономической динамо-машиной Центральной Европы. «В наших судьбах наступил мертвый сезон», написал молодой британский экономист Кейнс во время мирной конференции. «Наша сила чувств или преодоление границ текущих вопросов собственного материального благосостояния подвергается временному помрачению. Мы ушли за пределы переносимого и нуждаемся в отдыхе. Никогда на протяжении всей жизни людей, живущих в наше время, универсальный элемент в душе человека не горел так тускло». Делегаты начали собираться в Париже для участия в мирной конференции в конце 1918 года. Когда-то считалось модным обращать внимание на ее провалы. Но с учетом перспективы признания величия поставленных задач, вызывает известное уважение к тому, что эти делегаты сотворили. Они добились величайшего с 1815 года урегулирования ситуации в Европе, и его творцам пришлось согласовать большие ожидания с упрямыми фактами. Ради принятия кардинальных решений необходимо было сосредоточить власть в одних руках. Ведущую роль на тех переговорах взяли на себя британский и французский премьер-министры, а также американский президент. Переговоры проходили между победителями в войне. После их завершения побежденным немцам предъявили условия мира. Центральная проблема европейской безопасности лежала в расхождении интересов Франции, правители которой, яснее прочих европейцев, осознавали ужасную опасность третьего повторения немецкой агрессии и англосаксонских государств, власти которых не ощущали существования такой угрозы. Остальные народы Европы поддерживали собственные интересы и запутывали все дело. Мирное урегулирование в Европе должно было достичь мирового масштаба. Речь шла не только о территориях за пределами Европы, как это случалось во времена мирных переговоров прошлого. В урегулировании учитывались также голоса представителей стран с остальных континентов. Из 27 государств, представители которых подписали текст главного соглашения, большинство, то есть 17, находилось как раз на этих континентах. Величайшими из них считались Соединенные Штаты Америки, а вместе с Японией, Великобританией, Францией и Италией они составляли группу, названную «ведущими державами-победителями». Зловещим предзнаменованием для мирового урегулирования обстановки, тем не менее, можно назвать то, что на переговоры не пригласили представителя СССР, единственной великой державы, граничившей одновременно с европейскими и азиатскими странами. С технической точки зрения, тогдашнее мирное урегулирование включало несколько отдельных соглашений, заключенных не только с Германией, но еще и с Болгарией, Турцией и наследными государствами, претендовавшими на территории расчлененной двуединой монархии. Из них в качестве союзников Антанты на мирной конференции присутствовали делегаты вновь наделенной суверенитетом Польши, увеличенной в границах Сербии, названной царством сербов, хорватов и словенцев, а позже Югославии и взявшейся ниоткуда Чехословакии. Тем временем представители радикально обрезанной Венгрии и немецкого центра старинной Австрии воспринимали как побежденных врагов. С ними предстояло заключать мир. Переговоры обещали преодоление трудных проблем. Но главное беспокойство участникам мирной конференции доставляло урегулирование спорных вопросов с Германией, сформулированное в Версальском мирном договоре, подписанном в июне 1919 года. Карательный смысл мирного договора никто не скрывал, и в его тексте содержалось прямое указание на вину немцев в развязывании войны. Но подавляющее большинство жесточайших условий происходило не из нравственной вины за ту войну, а из пожелания французов всеми силами навязать Германии немыслимость для нее развязывания Третьей немецкой войны. Как раз этой цели служили возмещение, репарации, хозяйственного ущерба, посвященный которым раздел мирного договора выглядел самым унизительным. Они вызвали у немцев большое возмущение, после которого согласие на поражение в войне далось им еще тяжелее. Кроме того, они выглядели откровенной экономической чушью. К тому же наказание Германии не поддерживалось мерами, предотвращающими ее руководство от попытки в один прекрасный день опровергнуть все Версальские решения силой оружия, и это раздражало французов. Территориальные утраты Германии, что предусматривалось само собой, включали Эльзас и Лотарингию, но самые крупные области на востоке достались Польше. На западе французы получили максимальные гарантии в виде обещаний, так сказать, демилитаризации немецкого берега Рейна. Вторая бросающаяся в глаза особенность Версальского мира заключалась в попытке по возможности следовать принципам самоопределения и национальной независимости. Во многом все сводилось к прямому признанию существовавших фактов. Польша и Чехословакия признавались в качестве самостоятельных государств уже до созыва мирной конференции, а Югославия сложилась вокруг ядра прежней Сербии. Тем самым, к концу 1918 года упомянутые выше принципы уже торжествовали над большой частью владений, принадлежавших бывшей двуединой монархии, и в скором времени восторжествовали в прежних балтийских губерниях России. Пережившие даже Священную Римскую империю Габсбурги наконец-то ушли в историю, и на месте их империи появились государства, которым, пусть даже с перерывами, предстояло просуществовать остаток 20-го столетия.